Если напишете, поблагодарю. Сколько разбросано по его письмам таких «если». Если вам не лень, снабжайте. Снабжайте фактами из жизни Европы. Примечание Федина. Напишите, обрадуйте. Не лень, напишите. Ему было мало писем, приходивших по инициативе его корреспондентов. Он еще сам побуждал их к писанию. «Пишите, пишите», — почти уговаривал он, лишь бы не замедлялся ни на час бег бесконечного полотна, соединявшего его с почтамтами России. Мне случалось подолгу не отвечать на вопросы, заданные Горьким, но я не помню, чтобы он задержался с ответом на мое письмо. Аккуратно нанизывая раздельные колечки букв на ровные стержни строк, собственноручно выводя адреса на конвертах, он немедленно отзывался на любое дело, на всякую новость, вел споры, вникал в литературные замыслы, в настроение, в личную жизнь. Вы совершенно напрасно уничтожаете письма с жалобами. Посылали бы их такими, как они написались, и тогда вам не пришлось бы дважды и трижды терзать себя одним и тем же. Я человек достаточно грамотный и, вероятно, сумею прочитать то, что вам нужно сказать мне, хотя бы вы и сказали это не вполне оформленно. Ему было жалко уничтоженных писем, ему было жалко, что он узнает не обо всех настроениях, которые мешают моей работе. Он чувствовал себя обделенным, потому что получил двумя-тремя письмами меньше. К этой жажде переписки, к жажде чтения рукописей присоединялась неутомимая алчность к книге. «Книга для меня чудо», — писал Горький. Одержимый страстью к литературе, Горький ни разу за свою жизнь не терял в нее веры. В тягчайшие годы испытаний для культуры, когда война угрожала втоптать ее в землю, когда в ней разочаровывались тысячи ее работников и служителей, а в ее нужности народу отчаивались такие писатели, как Андрей Белый, Горький не испытывал ни тени сомнения в важности дела литературы. Он был именно одержим страстью к литературе. Этим словом он сам определял состояние, какое должно быть свойственно писателю. Желая сказать мне нечто одобрительное, он как-то написал: «По вашему письму видно, что вы становитесь одержимым, обреченным литератором». Не знаю, почему мне показалось это ироничным. Тогда он поторопился обстоятельно разъяснить свою мысль. В моих словах, что вы становитесь одержимым, обреченным литератором, не было скрытого укора, вы ошибаетесь. Одержимость, обреченность неизбежна, необходима для человека, который всем существом своим любит дело и предан ему. Именно вот эта одержимость и создает таких монолитных людей, как Пушкин, Достоевский, Шелли и Лермонтов, Ленин и Гарибальди и так далее. Обреченный на эту страсть к литературе, Горький никогда не поколебался бы сказать, что книжное письменное дело есть дело великое, нужнейшее для жизни, что книга есть достояние народа, его гордость. Молодой человек, собираясь отдать свою жизнь литературе, совершенно закономерно спрашивает себя и о степени серьезности избранного дела, и о его полезности, смысле, достоинстве. Сотни и сотни раз слышит он бытующее мнение, что сочинительство не труд, что следует работать, а не заниматься маранием бумаги, что стишки писать может всякий. Он ищет нравственные опоры гораздо чаще и судорожнее, чем его сверстник в любой другой профессии, в другом призвании. Кем же должен был стать такому молодому человеку писатель, сказавший о себе, что книга для меня чудо, писатель, который за чудом книги всегда видел другое чудо, чудо ее автора? Имена, имена, имена. Десятки имен, совершенно неведомых русской литературе, 3-4 года назад. И вдруг после гражданской войны, прянувших из-под земли, действительно как грибы в грибное лето. И как бывалый грибник, от гриба к грибу, нагнувшись, не поднимая глаз, пробирается густым книжным бором собиратель Ищун Горький. Кто такой Леонов? Нет ли новых начинающих? Недавно прочитал книжку Чадаева в гуще обыденного. Это не искусство, а газетные заметки.